Часть вторая. Может, поздно уже это говорить, но мой учитель вообще-то маг. Магия — это искусство обращаться к основам мира путем использования от малого источника и маны большого источника, чтобы создавать феномены и изменения в рамках того, что уже реально возможно, или что-то вроде того. Меня учили, что от — это жизненная энергия, присутствующая в каждом живом существе, тогда как мана является магической энергией, наполняющей мир вокруг нас. Но мое понимание этой темы все еще довольно слабое. Наверняка я знаю лишь то, что быть магом значит повернуться к миру спиной и целиком посвятить себя только самому себе и своему ремеслу. Мне однажды сказали, что сам процесс сокрытия магии от глаз простого люда очень важен, но порой я втайне думала, что маги просто были теми, кто любил запираться в своих комнатах и не отягощать себя заботами внешнего мира. Так что я поняла историю об ангелах. Я склонила голову, пытаясь сделать так, чтобы выражение лица не выдало мои чувства. Да, таков был мой учитель. Возможно, в современном обществе другие порядки, но, по крайней мере, там, где я жила прежде, было принято проявлять уважение к старшим и начальникам. Потому, даже если мой учитель был неприятен, мне все равно надо было вести себя подобающе. «Кстати, вы не намерены жить в семейном особняке вместе с Райнос?» «Думаешь, я смогу выжить рядом с этой дьяволицей?» «Мой желудок и 3 дней не выдержит. Хотя, кажется, он уже...» Учитель состроил угрюмое лицо, лежа на диване и потирая живот. Спустя несколько секунд он устало вздохнул. «В любом случае, я сказал, что займусь этим делом, так что мне необходимо приложить хотя бы самые минимальные усилия». «Ясно». Поскольку я не знала всех деталей их разговора, мне оставалось лишь ждать подходящий и в то же время бессмысленный ответ. Словно сообразив что-то, учитель прикрыл один глаз и хмыкнул. «Кстати говоря, что ты думаешь об ангелах?» «Снова это?» Наверняка недовольство темы было отчетливо написано на моем лице. Я всегда была слаба в длинных разговорах, вне зависимости от того, были ли они как-то связаны с магией или нет. Учитывая то, насколько прямолинейной, как правило, была реальность, мне казалось, что живые люди говорили слишком много, особенно городские. «А они посланцы Господа, несущие благословения людям, верно?» «Давным-давно священник, живший рядом с моим домом, много о них говорил». «Я не спрашиваю о них в общем смысле. Я хочу знать, что ты о них думаешь с точки зрения магии». «Хе-хе-хе-хе, даже если сказать ей прямо, она все равно не поймет. Она ж довольно глупа». Внезапно раздался веселый голос. Естественно, в комнате были лишь я и учитель, так что голос, должно быть, принадлежал третьей бестелесной личности. Мы оба знали, кому именно принадлежал голос, поэтому не особо удивились. Зная, что начинать с ним разговор будет бесполезной тратой времени, мы просто решили не обращать на него внимания. «Я не так уж умна. Отрицать не стану». «Проблема не в этом. Даже если отбросить в сторону факт того, что ты моя ученица, я не буду спокойно сидеть и слушать, как оскорбляют кого-то из своих. Запомни это». Что-то хлопнуло. Видимо, из-за резкого изменения в тоне беседы третий голос поспешил замолкнуть. Разобравшись с этим, учитель протянул руку к столу. Взяв сигарету из своего металлического портсигара, он специальным ножом отрезал ее кончик и сунул в рот. Чиркнув спичкой, он запалил ее и глубоко затянулся, после чего сцепил пальцы на колени. «Что ж, время для новой лекции», — вяло протянул он и начал говорить. «Начнем с ангелов, про которых ты говорила, посланников Господа. Это тоже верно. Фактически ангелы, используемые в магии, берут свою основу из них. Способности этих ангелов, несущих благословение Божье, важны для магов современной эпохи. В частности, сейчас использование ангелов в современной магии претерпевает повторное развитие». Пусть это объяснение было схоже с первым, теперь до меня дошло. Разница была очевидна. В первый раз учитель говорил как обычный человек, но теперь это было объяснение преподавателя часовой башни. Избавившись от своего прежнего апатичного выражения лица, учитель теперь смотрел на меня пронзительным взглядом. Да. Мой учитель был не так искусен, когда дело касалось магии. Это не было унижением, скромностью или недооценкой. Дело действительно было в том, что он, к лучшему оно или к худшему, ничем не выделялся. Да, он был авторитетной фигурой в часовой башне, но за 2 месяца я не раз слышала из чужих уст, что таким в 4-м ранге не место. И все же моего учителя никак нельзя было назвать незначимым. Будучи преподавателем, он умудрялся достигать небывалых результатов, вплоть до того, что даже мне, его личной ученице, не давали покоя другие ученики. Это же такая честь — лично обучаться у того самого Эльмилоя II. если честно, завистливые взгляды ранили. Если привести пример, наши отношения можно было сравнить с боксером и его секундантом или атлетом и тренером, но даже если бы у меня была совершенная форма разума, я не обладал способностью, характеристиками для его воплощения. Я не знала, что мой учитель чувствовал по поводу сложившихся обстоятельств. Однако мне было известно о всяких прозвищах, которые распространились по часовой башне из-за его странной ситуации. Например, профессор Харизма. Или господин В. Есть еще несколько, но они довольно нелицеприятны, так что не стану их приводить. В любом случае, у меня возник вопрос по поводу текущего предмета разговора. Что претерпевает развитие? Ангелы? Да. Ты ведь знаешь о четырех классических элементах. Смакуя аромат сигары, учитель поднял четыре пальца. Земля, вода, огонь, воздух. Он перечислял их, загибая пальцы. Эти так называемые классические элементы были фундаментальной частью магии, так что даже я знала о них. «В Древней Греции это были четыре элемента, возникшие из арха», — сказал учитель. У греков арха была первоосновой, началом всего сущего, или что-то в этом роде, если мне не изменяла память. Согласно алхимии, четыре элемента и исток — суть одно и то же. Даже сейчас большинство людей относятся к ним именно так. 12 знаков зодиака или, например, китайские усин из этой же оперы. Они просто представляют собой удобные системы для классификации всего в реальности. Несмотря на то, что эти четыре элемента используют в местах вроде часовой башни, мы вообще-то можем добавить к ним другие, вроде пустоты или химических элементов. Это придает системе гибкость, но я отвлекся от темы. А мне сказали, что у меня родство с элементом Земли. Именно. В данном случае это определяет суть твоих талантов и слабостей. Есть те, кто владеет двумя элементами, а также монстры, посвященные со всеми пятью. Но давай вернемся к изначальной теме. Если вкратце, элементы использовались из удобства как система классификации. Но начиная с становления современной магии в конце 19 века, это изменилось. С добавлением к системе концепции ангелов им дали новое значение. Новое значение? Верно. Наблюдая за мной и оценивая, как хорошо я его понимала, он продолжил. «Сосуды силы, в которые сейчас много кто верит». Он сложил ладони так, словно держал в них священную чашу, и коротко кивнул. Между нами воцарилось молчание. Дым от сигареты учителя начал скапливаться в его сложенных чаши ладонях. Этот образ напомнил мне освященную воду. Ангелы были этой водой? Или формой, которую он изображал ладонями? Магия — это то, что необходимо хранить в секрете, но в противовес этому... Концепции становятся тем сильнее и стабильнее, чем больше людей в них верят. Так, например, находившиеся под влиянием оккультного поэта, вроде Бодлера, Рэмбо и Ятса, сильно повлияли на само оккультное. Голос учителя тяжелым эхом разносился по замкнутому пространству квартиры. От чаши, изображенной учителем, начала распространяться какая-то иллюзия. Нет, видимо, это происходило на самом деле. Может, мне просто не хватало ума, чтобы понять подобные феномены, но управление такой невидимой силой должно было быть фундаментальной способностью магов. Из волн, распространявшихся от его рук, начали возникать разные зеркала и обереги. Все выглядело так, словно сама комната превращалась в святилище. «Ты только что подумала, что это похоже на святилище?» Не стоит удивляться. Я специально создал такое впечатление, так что твое суждение полностью верно, потому что сейчас на самом деле превращаю комнату в святилище». «Что?» Я удивленно моргнула, понятия не имея, что это значило. Видимо, на моем лице было довольно странное выражение, потому что учитель начал хихикать. Он так сильно наслаждался собой, что мне казалось, будто я клюнула на какую-то уловку. «Чувствуешь странные изменения в атмосфере? Это святилище. По-латыни это будет «темплом». Но можешь просто думать об этом как о месте, где временно может явить себя Бог». Может, это было потому, что разговор об ангелах уже подразумевал связь с церковью, но по какой-то причине я с легкостью поняла его объяснение. То есть, по существу, это не только место, куда верующие ходят молиться, но и место, где действительно присутствует Бог, поэтому мы и зовем его святилищем, верно? Да, в точку. Сейчас может показаться, что я использую символ святой чаши, чтобы придать ему такой вид, но в реальности все взаправду. Обычно для магии нужна особая земля, верно? Эта техника может и похожа на буддийские барьеры, но в данном случае в основе эффекта лежат ангелы. Мой учитель замолк на секунду, и я тоже погрузилась в мысли. Святилище — это место, где временно может явить себя Бог. А ангелы — сосуды силы. Значит, в данном случае связь между ними... Ангелы — просто название для всего, что обладает неопределенной магической природой и используется в магии? Верно. Все еще не вставая с дивана, учитель взял со стола чашку с давно остывшим чаем и поднес ее к губам. До этого я упоминал, что концепции становятся тем сильнее, чем больше людей в них верят. Так что любой вполне естественно подумает, что сможет использовать эту известную по всему миру концепцию ангелов для стабилизации магии. На самом деле, если посмотреть на различные магические общества, то можно найти многих, кому данный образ мышления кажется крайне соблазнительным. Поставив чашку, учитель поднял два пальца и нарисовал ими в воздухе перед собой пентаграмму, бормоча себе под нос что-то вроде «Предо мной Рафаил, позади Гавриил». Это был так называемый ритуал малой пентаграммы. В нем используются имена четырех архангелов, каждый из которых символизирует один из четырех элементов. Он освещает место, то есть придает ему необходимые свойства и готовит к дальнейшему применению магии. Разумеется, в наши дни столь простую ерундовину вроде этой молитвы можно найти в журналах, ее используют все, кому не лень. Поэтому большая их часть, что происходит по всему миру, лишь фикция, порой занятная, но чаще всего полнейшая чушь. Так что часовая башня просто закрывает на них глаза. С выражением удовлетворения на лице он посмотрел на окно. Сквозь промежуток между занавесками в комнату проникал солнечный свет. Вообще слово «промежуток» казалось таким, как мы, очень уместным. Расстояние между нами и миром, пространство, заполненное светом, занимаемое нами место и маленький промежуток, где они могли взаимодействовать. Слабый свет, как ангел. С учетом сказанного, изменения концепции влияют на магию. Пробормотал мой учитель. По поверхности чая в кружке, оставленной на столе, побежала рябь. Похоже, ритуал учителя начал влиять на нее, пусть и с небольшим запозданием. Далее, все это могло быть лишь частью чего-то плана. В прошлом ритуалов, использующих имя Господа для изгнания демонов, было в избытке. Разумеется, далеко не все маги благочестивые христиане. Мы просто используем универсализованную концепцию имени Господа, которому все должно подчиняться. Если сравнивать с чем-нибудь недавним, то это очень похоже на работу интернет-протоколов. Хотя это, наверное, лишь еще сильнее тебя озадачит. С таким образом мышление использования ангелов было неизбежно. В сравнении с именем Господа, эта концепция более проста в использовании. Это я поняла. Концепция Бога обладала отличительным оттенком. Это также можно было назвать верой. В сравнении с этим ангелов было великое множество, как, например, ангелы-хранители и падшие ангелы. По этой причине разнообразие ритуалов, которые можно провести с использованием ангелов, было значительно больше. Поэтому-то учитель и назвал это повторным развитием. Сейчас развитие новой магии на Западе практически полностью строится на этих ангелах. Хотя нет. Одной лишь этой новой магии дело не ограничивается. Концепция ангелов наверняка влияет на всю магию в целом, пусть едва заметно. Современные маги в какой-то мере осознают все изменения, которые происходят в их отношении, вне зависимости от того, ищут ли они ангелов для того, чтобы использовать, или же чтобы уничтожить. Мой учитель закрыл глаза и затем медленно, словно вздыхая, произнес: «В какой-то мере можно сказать, что современный маг занимается сбором ангелов». Несмотря на мою нечувствительность к вопросам магии, эти слова отчетливо прозвучали даже для меня. В них была какая-то поэзия, но более того, они словно проникали прямо к самому сердцу истины. Воцарившаяся тишина продлилась дольше обычного, словно учитель давал мне время проникнуться глубиной этих слов. «А теперь проблема — этот замок», — сказал он, пошевелив пальцем. Он указал на одну из фотографий, вытащенных из конверта на столе. Вместе, похожим на глубокую глушь, стоял серый замок с изогнутыми шпилями и деформированными валами. «А, точно. Райнес приходила сюда с просьбой к моему учителю. Лекция так завлекла меня, что я совсем про это забыла». Склонив голову, дабы скрыть смущение на лице, я произнесла: «Что не так с этим замком?» «Это уже упоминалось, повторяю. Я говорю о публичном проявлении магии, то есть по существу магии, ставшей широко известной. На самом деле магия, которую мы используем, находится выше этого. Будет ошибкой сказать, что изменения с ангелами не имеют здесь эффекта, но такие подробности не столь важны. То, что действительно важно, с этим никак не связано. Те же мистицизм и оккультизм принадлежат к одной сфере магии, но одинаковыми их никак не назовешь». Лицо учителя стало каким-то меланхоличным. От сводной сестры он получил лишь абсурдные просьбы, это было практически ее козырной картой. Но даже так он не мог отказать. Видимо, в этом была замешана внушительная денежная сумма, но я не знала подробностей. Мне лишь было известно, что это было связано с причиной, по которой он получил титул лорда Эльмиллоя II. «Но я лорд, и в моей сфере влияния много тех, кого очаровали эти идеи», — с горечью произнес учитель. «Это завладело их разумами, и им захотелось переделать замок в пределах их территории. Взгляни еще раз на эту фотографию». Я присмотрелась и заметила, что у замка были очень странные очертания. Возможно, это был результат погоды, при которой делали фото, но, купаясь в солнечном свете, замок отбрасывал такую тень, словно у него была пара огромных роскошных крыльев. Он походил на крылатого бога, лишившегося рук и головы. Дизайн замка очень напоминал образ Ники Самофракийской, о которой ранее упоминал учитель. Схожесть была такой, что у меня по спине побежали мурашки, словно весь замок был одной живой сущностью. Да, словно замок был ангелом. «Адра, замок разделения», — возвестил учитель. «Видимо, так его назвал бывший владелец. Похоже, что у него были какие-то связи с предыдущим лордом. Честно, если бы предыдущий лорд Эльмилой увидел то, что творится сейчас, то запрыгал бы от радости. Кажется, он бы часами издевался надо мной, твердя что-нибудь вроде «Это тебе за то, что баловался с чужими вещами». Предыдущий лорд Эльмилой. Как и сейчас, он то и дело всплывал в разговорах, но все еще был для меня загадкой. Я лишь слышала, что в сравнении с моим учителем он был непревзойденным гением. Также, судя по тем неосторожным брошенным учителям фразам, которые достигали моих ушей, он, видимо, был пессимистичен по натуре, но сказать наверняка я не могла. Еще одно. Прежде я этого не осознавала. Вероятно, рано утром учитель решил принять просьбу Райнос. Что именно он сделал, я не знала, но то ли ему пришлось пойти на это против своей воли, то ли он просто сдался и принял ее. Это явно не пошло на пользу его желудку. Если спросите почему, я скажу, потому что, подумав об этом какое-то время... Так что да, прости, моя дорогая, но завтра я намерен отправиться туда. Тебе не составит труда присоединиться ко мне. Мой учитель, лорд Эльмилой II, с неприятным выражением на лице горько обратился ко мне с просьбой.